Можете звать меня Безликим. Это мастер Морда. Если у тебя будут вопросы, можешь смело поинтересоваться у нее. Морда — это мастер Безликий и его спутница Ильяна. Спутница обворожительно оскалилась. Морда напряглась еще сильнее. И что бы значило это гордое мастер? Уж точно не то, что вкладывает в это слово Нярла. Я разрешаю ему ходить в нашу библиотеку, с некоторыми ограничениями в виде моей личной коллекции. Ну, все тайны мне и не нужны. Ха, хорошо, учитель, кажется, это и для нее неожиданная новость. Прошу за мной, сказала древняя и повела нас за собой. Настороженная Морда шла позади. Шли мы по, я бы назвал это храмом, причем крайне древним храмом. Архитектура местами менялась, показывая, как менялось и само время. Его и достраивали, и перестраивали, и точно не один раз. Смотрелся он крайне гармонично, все было ухожено, не было следов упадка, все чисто и красиво, шероховатости не в счет. Мрак не мешал мне оценивать окружение, да и вполне себе электрические светильники, гармонично вписывающиеся в обстановку, они были почти везде. Меня провели в библиотеку, находилась она в центре всего комплекса. Да, самое важное, что вообще хранить в самом центре, как незнание? А ну да, артефакты, почти уверен, они тоже где-то неподалеку. Я честно до последнего немного сомневался и ждал подвоха, так и не дождался. Если все эти книги связаны с магией, то библиотека по моим меркам огромна. Там нас встретила еще одна женщина, судя по разрезу глаз, азиатка, китаянка, я бы назвал ее крупной, но не полной, это скорее от долгих тренировок. А если учесть, что по дороге мне встречались еще монахи, да, пожалуй, все же монахи, и их внешний вид я оценить смог, как и наличие у многих шрамов, то могу с уверенностью сказать, тут почти все явно тренируют и свои тела, а также, возможно, с кем-то сражаются. Точно монахи. Нас представили друг другу. Мастер Вонг — это мастер Безликий. Мастер Вонг – наш новый хранитель библиотеки. Пояснила мне древняя и дальше проинструктировала Вонг. Я разрешила мастеру Безликому пользоваться библиотекой, всем, кроме моей личной коллекции. Я был осмотрен хмурым взглядом, а вся реплика удостоилась поклона и короткого «да, учитель». Вонг явно немногословно или недружелюбно. Да из чего? Мутный я, да еще в компании демона. На этом древняя развернулась и пошла, но тут ее окликнула заноза. У нее невозмутимость всегда на лице, а можно вопрос? Поинтересовалась заноза. Задавай. Какой пароль от Wi-Fi? Помахала материализовавшимся планшетом и улыбается, и глазками хлопает, и хвостиком помахивает, прям сама невинность. Вонг и Морда поперхнулись. Не всегда. Маска треснула. Хе, не ржать, Шамбала, спасибки. Обрадовалась зараза, тьфу, заноза. Древняя нас покинула, подколку над собой она явно оценила. Легкая улыбка все же появилась на ее лице, а заноза устроилась в одном из кресел. Обе оставшихся женщины уставились на меня в немом вопросе. Такс, мастера, мне бы книжку по вашим прекрасным кольцам, а именно их использованию. Моя просьба для них точно странная, смотрит на меня как, даже не знаю, как на умалишенного. Ты точно мастер? Был задан мне вопрос Морда. Если расскажешь значение данного титула, отвечу. Сам я себя называю архимагистром плоти, с вашей ранговой системой не знаком. Как можно быть мастером и не владеть кольцом? Это как-то связано? Я ваше кольцо увидел впервые чуть меньше месяца назад, так что не успел овладеть. Какими языками владеешь? Последовал вопрос библиотекарши. Английский, русский и немецкий. Последний шел в комплекте с английским от Тушки. Может пригодиться, что значит плоти? Последовал следующий вопрос. А вот Вонг после ответа просто пошла за книгой. Как бы покороче ответить. Незачем плодить недоброжелателей на голом месте. Я могу сделать крайне многое с живым, в частности с плотью живых существ. Напряглась еще больше, да звучит не очень. Руку отрастить, органы заменить, монстров вырастить. Последнее зря добавил. Она теперь на занозу смотрит, точнее на ее хвост. Она в принципе с хвостом, и ее я не выращивал, пояснил я и повернулся к рогатой. Заноза, прими вторую форму, хватит пугать товарищей магов. Да, старший, ответила та с наигранной линцой и начала меняться. Морда, увидев в кресле ребенка, который натягивает на себя вынутую из ниоткуда футболку, немного расслабилась. Мастер — это тот, кто достиг высот в мистических искусствах. Видимо, решила просветить мою безграмотность Морда. Как вы определяете данную высоту? По навыкам и свершениям. Как-то зыбко у них с этим. В моем искусстве я достиг немалого. Продемонстрируешь? Демонстрировать Нярлу, думаю, не стоит. И как ты это себе представляешь? Тебе что-то нужно, не очевидно, материал. Ну или если хочешь, я воспользуюсь твоим телом, как наглядным пособием. Я улыбнулся, ее передернуло. Если все же согласится, уберу шрамы. Я же не изверг. Хе. Прости, не подумала, не согласилась, да моя улыбка хорошо отпугивает, но мне правда интересно увидеть новое. Учитель второй раз на моей памяти приводит постороннего. Что тебе нужно? Честное, несмотря на явную опаску. Биомасса, плоть, мясо короче, чем разнообразнее, тем лучше. Много, зависит от того, что бы ты хотела увидеть. Поняла, ушла. Любопытство не порок, а мне не жалко. О, а вот и книга, еще и на английском. Благодарю. Вонг передала книжку, кивнула и ушла за стол. Хе, ностальгия, когда я в последний раз сидел над фолиантами по магии. Все над учебниками сейчас сижу. Книга рассказывала о кольце, кто создал, когда, принципе действия и как им пользоваться. Большую часть я быстро пролистал. Понятно, это у них стандартный аксессуар в их храме, оно тут буквально у всех. Сосредоточиться на конечной цели, представить, вообразить каждую деталь и этим открыть проход. Что, и все, так мое кольцо дома. Интересно, одолжат одно из своих, и кто такие Ситтарак и Фарлах? Мне их силы откуда взять? И еще одно, почему все предостережения в конце книги? Или у них тут за выживание умнейших и осторожнейших? Тут вернулась морда с неощипанной курицей в руке. Не маленькая такая курочка. Свежая, взяла с кухни, энтузиазм это хорошо. Сразу видно, молодой маг. Так, продемонстрировать что-нибудь. Хм, я подхватил курицу телекинезом и задумался. А как ты? Телекинез? Да. Странно применяешь, и нет видимых формул. Есть много способов создания и воздействия телекинезом, пояснил я. Их реально много. Твой мне не знаком. Логично. У нас точно разные школы магии, вновь пояснил и спросил. Сколько ты изучаешь магию? Она явно опешила от вопроса, но ответила. 14 лет, как мало. Хм, а я, а это интересно. Я не ошибся, пересчитал с Нярлой. Нет, не ошибся, а я ровно 200, морда удивилась. Я тоже. Удивительно то, что по местному календарю сегодня ровно 200 лет с того момента, как меня купили и привели в башню к старому уроду. Хи-хи, послышался тихий смех на периферии моего восприятия. Я продолжил. Телекинез становится почти естественным со временем, по крайней мере мой способ его применения, да и если долго отрабатывать одно заклятие, оно станет естественным как вздох. У тебя все еще впереди. Благодарю за наставление, она немного поклонилась. Видимо, упоминание моего возраста подействовало. Так себе критерий, по моему мнению. Я видел столь древнее создание, что пережило многие звезды, а ума в нем, как и поведение, было словно у пятилетки. И видел юнца, не разменявшего и первой сотни лет, что оказался мудрее многих древнейших магов. Я его еще братом зову, каким бы извращенцем он не был. Так что, вообще не показатель. Пожелание есть, указал я на висящую курицу. Пожелание, моего вопроса она точно не поняла. Бегать, прыгать, летать, ползать, начал я, шерсть, волосы, чешуя, хитин, могу продолжить список, кивнула. Поняла, задумалась, летать и чешуя, мда, тут всем нравятся драконы, да, отвела взгляд, хе, видимо вопрос риторический. Курица прямо зависла передо мной и начала превращаться в биомассу, расплываясь на составляющие. Для чешуи по всему телу маловато, будет просто похоже. Так просчитаем эту поделку. Агрессивной она быть не должна, умной не сможет. Контроль не нужен, плодиться ей тоже не надо, все это лишнее, скелет придумать несложно. Все из псевдоплоти, питание кровью, будет им мелкая забава, дышать огнем само собой не будет, из чего мне тут эти железы формировать, будет шипеть и пищать, ну и летать. Тело гибкое, шкурка близкая змеям и приятная на ощупь, рисунок похожий на чешую и мелкие складки для большего сходства, реальные мелкие чешуйки на морде, цвета чуда будет золотого, глазки, хм, путь будут ярко-зеленые с вертикальным зрачком, как без него-то. Так, хвост поэстетичнее, и чтобы обвивать могла руки, а и пассивности добавить, будет ленивая, как и ее прообраз, и способ позвать, реакция на звук, все, вроде ничего не забыл, был небольшой соблазн добавить и сбор информации, но нет, это было бы опрометчиво и уж слишком очевидно. На формирование мелкой твари, моя новая знакомая смотрела крайне внимательно и с интересом, опустил это чудовище на стол, вышло сделать длину от морды до хвоста аж целых 40 сантиметров за счет длинного скелета. Четыре лапки, два кожистых крыла, тонкое гибкое тело. Пародия на дракона открыла глазки и потянулась, зевнула и пискнула. Я погладил это по холке. Оно порадовалось и расправило крылья. Попыталось взлететь, не смогло, упало. Ну, летать научится. Вот свисток. Протянул свисток из кости мастеру Морда. Свисток? Свисток был взят и рассмотрен в недоумении. Будет прилетать или прибегать на свист. Поить кровью, любой, хоть куриной. Если не поить, уснет и засохнет, оживлять вымочив в крови. Оно лениво, любит когда трогают, далеко убегать не должно, ибо лениво. Может узнавать знакомых по запаху. Меня, кажется, не слушали, рассматривали тварюшку, взяв ее на руки. Тварюшка делала то же самое, запоминая нового знакомого. Знакомые и их запахи для нее ориентиры, где получить ласку, сама ласка цель существования. Память у нее небольшая, но на местных должно хватить. Она живая? Последовал вопрос через пару минут. Нет, правда, некоторые со мной бы поспорили. Ну как же? Ну да, она ластится и просит погладить, вполне живое с виду. Скажи мне, мастер, чем живое отличается от неживого? Это сложный вопрос. Так-то да, но у меня есть четкое разделение. Я считаю живым то, что имеет зачатки духа, который может стать и полноценной душой в будущем. В этом духа нет и не будет. В траве или микробах больше жизни, чем в этом. Кажется, я поняла, о чем ты задумалась, а я сидела и думала о кольце на ее поясе. Мне бы кольцо, хочу попрактиковаться. Очнулась. Я спрошу учителя. Благодарю. Она немного поклонилась и вновь ушла вместе с тварюшкой. Не придется лететь домой? Если да, то буду считать тварюшку платой. Надо налаживать связи и не вызывать враждебности, хотя бы пока тут все не прочту. А судя по размеру библиотеки, это будет не скоро. Как-то тут у них дико, нет охраны, добры, обходительны, где зарыты трупы. В стенах есть токи энергии, но не вижу ничего похожего на систему защиты, максимум слежения, и то не факт. Хотя, пространственные искажения, где-то рядом есть, если не порталы, то нечто похожее. Ну, убить не хотят, да. Библиотека есть, да. Ну и не паримся. А если сейчас еще и кольцо освою, то совсем прекрасно. Но, мда, настораживает. Глава 18. Палка, лучший учитель. Но, палка способна вбить вековую мудрость. За что, рано или поздно, палка приведет тебя к просветлению. Ну или я забью тебя до смерти. Да, учитель, а вас тоже палка учила? Именно. Палка, лучший учитель. Комар Тадж, мастер Карломарда. Учитель была задумчива после вчерашней отлучки. Ушла, как и вернулась, внезапно, это не редкость, к этому привыкли. Она постоянно, но непредсказуема, милостива, но неумолима, и одно всегда верно. Учитель знает, что делает, в ее мудрости я не сомневаюсь. Я верю в учителя, но иногда ее поступки ставят в тупик. Ушла, сказав ждать, и что вернется с гостем, за которым надо будет проследить и присмотреть, а также не обращать внимания на ворону. Какую ворону? Так и случилось, гость был необычен. Впрочем, как и предыдущая наша гостья. Вот только учитель явно не знала, как к нему обращаться и называть, это было странно. А еще она сходу назвала его мастером. Да и был гость не один. Вселенная обширна, я это знаю, но увидеть с виду демона, я точно не ожидала. Гость из другого мира, уж больно странно он себя ведет. Спокоен, с учителем в высшей степени неуважителен, словно равный, его спутница еще хуже, но она, кажется, еще дитя, странное дитя. По мере общения поняла, что он так со всеми говорит, видимо, привык. А его магия и почтенный возраст, подумать только, еще один старый, если не древний, маг, а с виду моложе меня. Это многое прояснило в его поведении, и его силы необычны. Он словно управлял окружающей его энергией, при этом не было видимых заклинаний, он даже рукой не махнул, но курица подлетела, и он задумался, а потом выдал, скорее всего, не готовое решение, создав буквально за пару минут запрошенное. Из бесформенной массы, в которую обратилась курица, вылетел маленький дракон. Черт, это реально сильно, так и не иллюзия, а вполне живой и дышащий. Ну, не совсем живой, если верить гостю. Учитель, наш гость попросил двойное кольцо, и вот, я протянула ей это мелкое ластящееся чудо, что буквально обвило мою руку. Дракоша была внимательно осмотрена и изучена заклинаниями, а та в ответ только ластилась к учителю. Любопытно. как и взгляды нашего гостя. Кольцо можешь дать. Хорошо, учитель. Она явно о чем-то размышляла, так что я ждала продолжения. Что думаешь о нем? Наконец спросила она. Он очень необычный и его поведение странное. Мы незнакомцы друг другу, это нормально, незнакомцы. Тогда почему вы допустили его в библиотеку, учитель? Она опять сделала нечто сбивающее с толку. Чтоб узнать его, разумеется, пояснила она, и у нас с ним взаимовыгодная сделка. Что за сделка? Очень хотелось знать, но спросила я другое. Он здесь, чтобы помочь с Кицелией. Это было бы логично, события еще свежи, а тут неожиданно появляется он. Нет, Кицелия наша проблема, и ему о ней даже знать не стоит, сказала она, как отрезала. Да, учитель, гость опасен, нужно ли быть наготове? Нет, иначе его спутница уже бы доставила проблем, а он держит ее в узде, что еще любопытнее, дитя необычно, но опасной она мне не показалась. Однако, не просто же так на ней были доспехи, да, а с ней что не так? Учитель заколебалась, но все же решила ответить. С ней все не так, и нет, не расскажу, хочу потом услышать твое мнение. Да, учитель, а что с вороной? Ворону я заметила не сразу, неудивительно, она была в соседнем измерении. Тут учитель не колебалась, а сразу ответила, ничего, просто игнорируй, она не опасна и безвредна. Да, учитель, и что мне прикажете делать с такими непонятными инструкциями? Гость получил кольцо, спросил, где можно им пользоваться по местным порядкам, затем попросил продемонстрировать работу, что я и сделала. Посмотрел, кивнул, а затем кольцо вспыхнуло, как и положено, но вот все остальное. Он не шевельнул и пальцем, а портал спокойно перед ним открылся, да он даже не отрывал взгляда от кольца. Он точно не врал, что никогда кольцом не пользовался. И как он это сделал, безликий? Ну, пользоваться кольцом научился. Вот только силы жрет как не в себя, по моим меркам. Я вроде и энергию нормально преобразовал и повторил, но потери большие. И чем дальше портал, тем больше жрет. Я сразу открыл портал домой и потерял половину резерва. Неприятно, но сойдет. Да и будто обычные стационарники мало требовали. Их же не просто так на местах силы устанавливали. А тут рабочий образец без маяка и привязки. Надо радоваться. Так почему у меня такое чувство, что я делаю это как-то неправильно? Мда. Занозу отпустил обратно через пару часов, когда резерв заполнился, на что она фыркнула и посетовала, что зря я ее звал. Даже подраться было ни с кем, и вкусняшек нет. Она демонстративно удалилась в свой портальный диск. Понтуется хвостатая, как и со своим сундуком. Что за сундук? Хе, Ильяна демон умный и изворотливый. Я даже почти купился, что у нее есть пространственный карман, но все проще. До гениальности просто, если честно. У нее где-то есть сундук, в котором она все и хранит, а достает она оттуда вещи мелкими портальными дисками. Так почему их не видно? Да, заноза, как и я, хреново может рассказывать о магии, но вот в отличие от меня, мои пояснения она понимает. Да, в мороках и иллюзиях она не очень, но вот скрывать свои мелкие диски она научилась, и что еще более удивляет, сделала она это для понтов. Ей иллюзии вот вообще не интересны, но ей нравится, что другие видят, как она что-то из воздуха достает. Понты наши все, так и сказала. Хе. Тут мне пришло сообщение по связи от Петры. Милый, почему я чувствую тебя под землей? Хе, правильный вопрос. Вероятно, потому что земля круглая, а я где-то в Тибете, кажется, в Гималаях, но это не точно, обрадовал я рыжую. Я сижу на уроках, а ты укатил в Тибет, возмутилась она. Ну да, чему радоваться? Я здесь, а она то там. Я знакомлюсь с местными магами, тут же нашел я чем оправдаться. Недолгая тишина. Они пытаются тебя убить? Нет. Ты пытаешься их убить? Нет. Тогда ладно. Привези сувенир. Я тут не видел магазинов, заметил я. А мне все равно. Меня уже заколебали сочувствием. Даже Лис с Флэш и те подошли, посочувствовали. Бесит. Ты мне должен за нервы. Мда. Она явно не в духе. Следующие 5 минут я слушал, как ее заколебали. Видимо, сильно припекло. Особенно если учесть, что она в школе так и держится скромницей в очках. В целом у магов неплохо, даже явная слежка от морды не сильно напрягает, хоть какое-то проявление настороженности. А то учитель сказала, и все приняли как данность. Серьезно, просидел я тут прилично, домой мне торопиться не стоило, по нескольким причинам, и недовольная рыжая не во главе списка. Ведь дома, под руководством Петры, рабочим еще стену чинить. Так что до местного утра я сидел с книгами крайне плодотворно, и нашел-таки где зарыта подстава в предложении пользования библиотекой. Самые интересные работы из доступных, на древних или вообще мертвых языках, а переводить их мне тут никто не будет, учить тоже. Ну кольцом как пользоваться показали, и то хлеб, даже назад его не забрали. Да и что почитать я найду, к примеру те самые упомянутые в книге Ситтера Кайфарелах. Это те самые сущности, откуда местные маги черпают свои силы. Они оказались владыками целых измерений, и их сила, как и еще немалого списка похожих им, считается относительно нейтральной и приемлемой для использования без последствий. Я бы поостерегся такую силу брать, бесплатный сыр известно же где, но тысячелетия практики правда неплохая статистика. По моей оценке их сила, это неоднородная мана нескольких видов. Повторить ее моим нейтральным источником вышло достаточно просто. Список вышел реально немалый, я уже насчитал 11 таких сущностей, а это, замечу, не просто бог или нечто близкое, а еще и целое измерение. Мда, надо разбираться. Вернулся под злые очи Петра я ближе к ночи, рабочих уже не было, о чем мне и сообщили, потребовав возвращения. «Милый, у меня к тебе есть пара вопросов». Начало рыжая почти с порога заднего двора. «Кажется, меня будут бить. Надо сгладить углы. Слушаю. Вот сувенир», — протянул ей медальон. «Ничего особенного, круглый, связью каких-то символов вдоль границы и символами в центре, сделан из серебра, на серебряной цепочке. Может, морда за мной и следит, но просьбу о подарке для девушки выслушала и помогла. Подарок не помог, она его осмотрела только мельком. Скажи честно, ты за мной следишь через ошейник, обозначенный предмет был поглажен, а знаете, пусть бьет». Как-то не такого вопроса я ждал. Я думал, она будет недовольна любопытной Флорой и опасается не досчитаться рабочих. Как догадалась, выдохнула, видимо, не была полностью уверена. Я умная, ну не хочет говорить и не надо. Я пояснил подробнее, не хочу недопонимания. Формально не слежу, но он запоминает, что с тобой происходит вокруг, и я могу это у него узнать. И да, эта функция была изначально, кивнула. Стоит и хмурится, думает. Кажется, ее волнует что-то другое. Думаешь, за мной надо присматривать? Ну, да, поморщилась. Пояснишь, идеализм легко может довести до беды. Коль слежка тебя и не волновала сильно, может, расскажешь, что тебя гложет. Подумала и выдала. Не могу выкинуть из головы, что могло случиться вчера из-за моего недосмотра. Да и ты с этой пулей. Мда, опять, а я привела ее в наш дом. Вот зачем снова себя накручивает. Я смогу в ближайшем будущем сделать дом более безопасным. Тебе лучше думать о другом, знаю я, как отвлечь от таких тяжелых дум. Бить, видимо, придется уже мне. А чем, как стать сильнее? Ты слишком добра, а это накладывает ограничения. Она явно удивилась, это неплохо, но у тебя нет достойных соперников, отчего рано или поздно тебя ждет хорошая трепка. Не поняла, сказала она в явном недоумении. Уже забыла, как подставилась с домовой. То, что ты можешь избить Анну, у которой теперь такая же сила, не повод сильно этим гордиться. В мире много тех, кто намного сильнее, а ты порой безрассудна. Я понимаю твое желание помогать другим и уважаю это, но тебе нужно практиковаться и набираться опыта с соперниками посильнее, чем грабители и насильники. И где мне их взять? Возмутилась она. А сколько у нас уже знакомых с суперсилами? Вот, сразу поняла, о чем я. Намек понятен. Есть еще что-то, да? Даже более того, умница. Хочешь, покажу, как заведомо слабый может победить сильного? Ну давай, она явно в недоумении. Пойдем. Мы пришли на уже точно совсем бедный чердак, надеюсь, ремонтировать не придется, но на улице у нее не было бы преимущества в виде стен и потолка. Дом не маленький, чердак большой, пол тут ровный. Я думаю, его изначально задумывали для хранения хлама или как место под еще одну комнату. Иначе почему по центру чердака можно спокойно стоять в полный рост? Я создал кост в виде длинной палки. Прикинул вес, сделал пару движений и взмахов. Сойдет. Об ошибках полезно думать, но не зацикливаться же. Такую дурь надо выбивать. Я не буду пользоваться магией. Никакого телекинеза, нитей, монстров или помощи Нярлы. Последняя демонстративно сползла с меня и встала в углу чердака. И остался я только в шортах да футболке. Твоя задача пленить меня, обездвижить или вырубить. Не бойся навредить, у тебя это не выйдет. Я оскалился. Ты издеваешься. Если бы. Нет, собираюсь выбить из тебя дурь этой палкой. Продемонстрировал я свой недопосох. Это хорошо помогает. Она посмотрела на палку, на меня, затем фыркнула и приняла подобие боевой стойки. «Ну смотри, я же реально зла за слежку. Поколочу, как-то неубедительно. Удачи, сомневаюсь, что она тебе поможет. Она сильнее меня раз в 10, хорошие мышцы, и быстрее раза в 2, хорошие нервные окончания и их проводимость. А еще она может предвидеть опасность. Но на этом все. Это очень хорошие способности, но это злополучное но. Минусы бойцов-самоучек всегда одинаковы, у нее хорошие инстинкты, но инстинкты не поставят удар, и не покажут, как избегать ударов других. Опыт как итог сгладит и поможет выработать стиль, а может и закрепит ошибки. Да она это компенсирует своим чутьем, но это не убирает саму проблему. Я планировал начать попозже, когда она от кого-нибудь огребет, а то и умрет еще разок, да и график у нее и так плотный, но дурь надо выбить. Не нравится ей, что за нее волнуются и приглядывают, ну-ну. Помню, как похожую дурь выбивал из Нярлы, она это тоже хорошо помнит. Не стоит недооценивать с виду более слабого противника. Я бы не прожил свой первый полтинник, не умея сражаться. На войнах целители не всегда в тылу, часто наоборот, и если хочешь выжить, умей защищаться. Палка в моих руках ненормальный посох, но сойдет, еще и кончики немного заострил, будет мне лишнее преимущество. Как и в ее случае с Роук, опыт решает, и не только он. Я встал точно посередине чердака, мне нужно место для маневра, у стены или в углу она меня зажмет. В руках у меня ни меч и ни кинжал, так что в атаку рваться смысла тоже нет. А вот защищаться самое оно. Да магией в прямом смысле я пользоваться не намерен, но свои шансы повышу, из мелочей нередко победа и складывается. Как прирожденному магу жизни побеждать в прямом противостоянии тех, кто заведомо сильнее, навыками и разгоном организма. Сердце разогналось, в кровь попали нужные вещества, гормоны и адреналин в большом количестве, восприятие обострилось за счет усиления проводимости сигнала, а мозг, до того почти спящий, перешел на анализ окружения и всех органов чувств, дополняя мое восприятие. Мой организм вышел на грань своего существования, и даже чутко дальше. Это не нечто особенное, просто я могу сделать это почти мгновенно и без разминки, а также приготовления и допинга. Своеобразный боевой режим организма, на грани его возможностей плюс бонус моего существования в виде большей осмысленности происходящего и большого опыта в этом вопросе. Хе-хе-хе, да это совсем не мелочи. Правда, мозг использую крайне топорно, это не тот биокомпьютер из интернета, как хотелось бы. Надо будет и тут попрактиковаться. Вот сейчас и начну. Изменение атмосферы она заметила, но не сильно насторожилась. Прямой угрозы я ей не нес, отчего ее чуйка должна почти молчать. Вначале она попыталась меня банально взять на захват, ну, этого следовало ожидать. Уклоняясь, я ее больно тыкал в мягкие места и бил по рукам и ногам. Она злилась, шипела и наконец начала нападать с намерением избить. Это ей не помогло, лучше бы намерение убить, а тут она так или иначе сдерживается, и я этим тоже воспользуюсь. Я все же не профан, и до боли она игнорировать не может, а чуйкой, если ты о ней знаешь, можно воспользоваться и заставлять ее двигаться, как хочу уже я, строя рисунок боя. Вот как сейчас, когда она уклонилась от удара в глаз, а я подсек ей ноги, ну и вновь хлестанул по попе. Хватит уже бить меня по заднице, злиться, надо ее еще подтолкнуть. Ты вроде собиралась меня поколотить, я тебя свяжу, подвешу под потолком и буду тыкать этой палкой. А она крайне милая, когда бесится. Может, прекратит наконец сдерживаться? Так вперед. Тактики ее не учили. Додумайся она, что выгнав меня из центра легко победит, ибо у меня пропадет пространство для маневра и все, но кто ей это расскажет? Я вот молчал. Она злилась сильнее. Хорошо. Спорим, она думает, что я за ней не гонюсь, когда пинаю, из-за желания поиздеваться, а не потому, что там потеряю преимущество. Повалит и тоже легко победит, на земле даже острый меч не сильно помочь может, там нужен кинжал, кинжалом вообще легко и удобно вскрывать разумных, КХМ. Но я держу ее на расстоянии, палка в этом хорошо помогает, пытается схватить ее и получает пинок ногой, подсечку или на худой конец пальцем в болевые точки, которые на ее теле мне известны не хуже, чем на своем. Захваты против нее, с ее то гибкостью, бесполезны, максимум броски и то осторожные, может и извернуться. Я вижу возможности этого. Мой мозг ведь помогает в расчетах боя. Но и совсем избегать ее я не могу. Я не пророк и не провидец, а ее чуйка вещь все же хорошая. Несколько раз она меня задела, в частности из-за неудачного броска, не рассчитал с инерцией, но вскользь, я же и не мастер, оттачивавший свои навыки столетиями. Она попыталась вырвать у меня палку паутиной, а затем и спеленать уже меня. Ключевое, попыталась, я уклонился, но мне стало сложно, ее паутина не дает права на ошибку, попадет и она исполнит угрозу, но я тоже упертый, я побыстрее обычных людей, к которым она привыкла, и реакция у меня не уступает ее. Может, магию я и не использую, но мое восприятие сильно отличается от обычного человека, давая хорошие плюсы в противостоянии. Я буквально кожей чувствую происходящее и использую это в расчетах боя. Она начала пользоваться и потолком, и стенами, радуя глаз ее чудесной гибкостью. Хаэма, ведь у Анны теперь тоже должна быть шикарная растяжка. Я держался. Нападение, когда на тебя отталкиваются от стены или потолка, вещь неприятная, если о ней не знать или не быть готовым. Но я таких маневров видел немало и от поопаснее противников. Даже пару раз смог залепить ей палкой в полете, отчего она зашипела еще сильнее. Милота. И вот, я ее недооценил. Черт, даже горжусь этим. Палка не меч, голову не проткнет, да и не сильно это ей помешает, если подумать. Вот она, видимо, так и подумала или окончательно надоела получать по попе. Эта дура не отклонилась от очередного тычка в глаз, а буквально насадила себя на палку. Попался. Вот же упертая дура. Но она меня сделала. Перехватила мое оружие и потянула меня с ним на себя. Еще немного и я получу паутиной в упор. Я логично отпустил, но это было началом конца нашей небольшой дуэли. Без оружия я не мог держать ее на расстоянии. И урезанный обзор, на один глаз, преимущество мне не дал. Первое, чему я ее учил видеть не глазами, и урок она явно хорошо усвоила. Как минимум компенсировала она потерю глаза отлично. Да и в рукопашной схватке я, честно, не очень, не против нее точно. Мой, если его так можно назвать, стиль, подразумевает касания и захваты, а не удары, я же маг жизни и плоти. Для меня важно коснуться противника, а не ударить. К тому же, она может прилипать не только к обычным поверхностям. И этим она, неожиданно для меня, тоже воспользовалась, прилипнув к моим рукам. Кто-то вырос за этот бой. Итог, я в паутине, а она морщится от боли, держась за глаз, и стоит передо мной, потирая второй рукой свой красивый и многострадальный зад. Безрассудно. Сам говорил, воскресишь, но спасибо, я поняла, о чем ты, надеюсь, что реально поняла. Я ее тут 10 минут гонял по всему чердаку, а если бы у меня в руках реальное оружие было, вот попадется ей мастер, а не я, и как быстро у нее будет проткнута грудь, а не болеть задница. Домино не сильнее обычного человека, а играла обеими девчонками, плохое сравнение, но тоже показательное. Подойди, я вылечу глаз. Вначале я тебя затыкаю этой чертовой палкой. Палка была взята с пола и продемонстрирована. Вылечу и тыкай, спокойно согласился я. Послушалась, Нярла быстро подошла, и мы устранили повреждения. Готово, попу мы тоже подлечили, а то я что-то увлекся. Прекрасно, милый, она оскалилась в предвкушении. Милота. Через 5 минут она сдалась. Так нечестно. Ты не чувствуешь боли? Возмутилась рыжая. Чувствую, просто мне на нее наплевать, заверил ее я. Нечестно. Хе. Сложно пытать и унизить, не имея на то возможностей. Без повреждения астральной оболочки мне на эти ее потуги плевать. Еще через 2 минуты. Закончила, могу обнять, приласкать и пожалеть. Давай, окончательно сдалась она, и массаж хочу. Когда через час девушка окончательно расслабилась в моих объятиях, еще бы, я ей показал, что такое настоящий массаж, а не это ее похабное желание, меня вновь озадачили. Милый, выслушаешь мои эгоистичные хотелки? Разумеется, даже пальцы загибать начало. Сеанс выбивания дури прошел успешно. Кто молодец? Я молодец. Хочу быть с тобой минимум одного роста, хочу грудь не меньше Анны, и заменяя глаза, как предлагал, я больше не боюсь. Последнее было сказано уже шепотом. КХМ, мда, кажется, ее головка начала думать в совсем другом направлении. Ну, плюсы не накладок в маске очевидны, глаза всегда с тобой, то как она злится на мелкую тоже понятно, а грудь то с чего, а грудь то с чего, я вижу, как ты с радостью ее мацкаешь. Ну, так ты к своей не пускаешь, возмутился я, это к делу не относится. Краснеет, но настрой явно не сбит, сделаешь или нет, с ростом будут проблемы, признался я. Со скорпией у тебя проблем не было, сравнила, блин, организм организму рознь. Придется пояснять, у нее не такие сильные изменения в генной структуре и теле, как у тебя. Твой организм крепче и хорошо регенерирует, восстанавливать тебя одно удовольствие, но вот вносить сразу большие изменения выйдет боком. А мне сразу и не надо, мне к выпускному, выпускному, она явно смутилась и уткнулась лицом мне в грудь. Я со средней школы мечтаю потерять девственность на выпускном с любимым, подумала немного и добавила, ну или после свадьбы, а лучше выпускной и свадьбу. Быть женой мага жизни и как бонус просить о своем улучшении, для душевного комфорта, вещь логичная. Так-то мелкие плюшки обе мои дамы от меня уже получили, а когда еще их и заметили. Хе-хе-хе, те дни, что я на это убил, явно того стоили, несмотря на с виду мелочь, это было нелегко, особенно с Анной и ее странным организмом. И какие у Петры интересные мечты, мог бы и догадаться. Что молчишь, думаешь глупо? Нет, у меня мечта еще глупее, но это не мешает мне к ней стремиться. Ты не рассказывал? Тут же навострила свои ушки моя рыжая. Ничего особенного, хочу место, в которое я буду хотеть вернуться, с теми, кого я не могу и не хочу потерять, где меня принимают тем, кем я являюсь, пока формулировка не изменилась. И почему она глупая? В последний раз, когда я был близок к осуществлению, все кроме Нярлы были убиты. Сейчас я бессмертный, могу сделать мою семью такими же, но страх никуда не девался, а торопиться с этим не вариант. Тебя я не спрашивал, с Анной тоже получилось спонтанно и это совсем нехорошо, меня сильно обняли. Чего плохого-то, эх, я предлагаю вечность Петра, не любовь до гроба, а именно вечность. Как скоро в даже счастливой семье возникнут дрязги и место, что я назову домом, исчезнет. Тебе сейчас всего 17, но я дурак влюбился и не захотел отпускать, про Анну промолчу, я до сих пор не могу разобраться, как так вышло. Ее сердце забилось очень часто, меня обняли еще сильнее. На меня уставились ее глаза, глаза цвета лазури на полностью красном лице. «Ты впервые сказал, что любишь меня», – прошептала она. «Я тебя на вечность обрек, конечно, я тебя люблю, не очевидно, я тоже тебя люблю», – и впилась мне в губы. «Вновь поцелуй, почему он стал слаще? Я тебя не брошу», – были ее первые слова, сразу после поцелуя. Я улыбнулся. «Посмотрим, а пока». По поводу твоих желаний, я могу действовать, так сказать, грубо, но за каждый полсантиметра ты будешь страдать, минимум по паре дней, болеть будет все, мышцы, кости, даже кожа, сгладить можно, но тогда я буду сидеть с тобой все эти дни, или я могу запустить в твоем организме процессы обновления и роста, это укрепит кости, обновит клетки органов, мышц, да в принципе тканей организма и заставит тебя расти. Но тебя тогда ближайшие пару месяцев будет постоянно мучить голод. Грудь могу увеличить и сейчас, но при втором варианте это грозит тем, что их придется уменьшать. Глаза обновить не проблема в любом варианте. На долгую минуту Петра ушла в себя. Делай второе, и грудь тогда потом, а глаза сейчас. А про голод даже хорошо, ты вкусно готовишь, красивая у нее улыбка. Мда, про голод лучше не расписывать. Будет ей неприятным сюрпризом. Эта ночь отличалась от обычной. После процедуры мы уснули, а разговор продолжился. Рыжая думала, как стать сильнее и при этом не надорваться с ее тотемпом. Доводы вида, что Нью-Йорк не утонет в крови, если она вместо патрулирования займется саморазвитием, она встречала в штыки. Учиться мне помогает, да и сама учится, геройствует, работает, где ее гоняют по мероприятиям. При этом она где-то откопала время сидеть с тем диском старика, и вот она хочет подтянуться в боевке. Может, я ее слабо палкой бил, дурь же обычно выбивают, а не вбивают. Да, само решение как подтянуть несложное, у нас тут под боком целая школа мутантов и уже немало знакомых, надо только договориться о тренировках, и поправить огрехи, указав на ошибки. Ах да, также рыжая потребовала более не считывать информацию с ошейника без ее разрешения. Убирать функцию или просто чтобы я сделал новый, она не согласилась, и как это называть? Медальон, кстати, все же был нормально осмотрен, признан красивым и надет, а я допрошен о магах, но это было уже утром. Петра Урас Паркер, вот как можно быть и счастливой, и несчастной одновременно? Может, я просто немного сошла с ума вслед за моим монстром? Он ненормальный, я это знаю, но все равно люблю его. Легче, правда, с ним от этого не становится. С ним, в принципе, все сложно. Когда я очнулась на том складе после всего, а именно своей смерти, то не сразу поняла, что произошло, да и порка меня тогда волновала куда больше. Он точно не равнодушен к моей заднице. И это не всегда хорошо. А вот когда поняла, то прогнала через себя все еще раз, буквально посекундно, и поняла еще больше. Мой милый монстр, мой муж, нет, не могу пока так его называть даже в мыслях, это дико, вот только истину это не изменит, как и не изменит то, что там на складе я видела саму смерть, не какое-то эфемерное понятие, а само воплощение этого, вот только это не самое важное, что там случилось, даже моя смерть не самое важное, как и мой новый статус, важна лишь одна фраза моего монстра, вот спасу мироздание и детей заведу, и менее важное, вторая, осталось не быть стертым из мироздания, интересно он сам понял о чем обмолвился, он сказал, а я услышала, врать он не может, от слова совсем, что это значит, я умная и я нередко прокручиваю в голове события по несколько раз, а столь важное событие было просто необходимо разобрать досконально, в этом мне хорошо помогла теперь идеальная память, хотя я и до этого не жаловалась, но теперь, если захотеть, я даже могу подсчитать как часто дышала в тот момент, но это уж точно лишняя информация, мой монстр здесь не просто так, у него есть цель, и это не только его желание завести семью, оно кажется у него на первом месте, и не его маниакальное желание учиться, что предстает в новом свете, если задать вопрос, а он торопится или нет, это, черт меня подери, спасение мира, еще бы знать от чего, я могла бы спросить и он наверное ответил бы, но, и что мне от этого знания сейчас, я совсем не дура, я прекрасно вижу его силу, и знаю, что сейчас я ему не ровня, максимум поддержка, а должно быть иначе, я же женщина, а он мужчина в конце-то концов, эх, с ним сложно, он заботлив, порой даже чересчур, и беспокоится обо мне, что мне нравится, как такое может не нравиться, он точно переживает о моем мнении и оценке себя в моих глазах, и выполняет мои хотелки, балует, вон, даже Анна по рукам получила, я же ей сказала не при мне, у меня тоже мечта есть, и она о ней в курсе, но дорвалась кошка до сметаны, я понимаю ее ситуацию, но торопиться-то зачем? Куда она от нас теперь денется, хе, точно жена, первая, с ними мне хорошо, черт, да я счастлива, но, как же порой сложно, вот что ему стоило банально промолчать о тех проклятых журналистах, я бы о них никогда и не узнала, но нет, позвал на задний двор, сел рядом с Милларном, заключил меня в объятия и рассказал, я ожидаемо психанула, отчего он обнял меня еще сильнее, а Флора висела перед нами, виновница самого происшествия, и того, почему передо мной лежала новая камера одного из неудачников. Камера, что теперь обжигает мои руки, не знаю зачем я ее забрала, может как напоминание. Додумались, чертовы идиоты, залезть к нам в дом к монстру, к моему монстру. И ведь он не виноват, да и Флору обвинять, она же растение, она разумная защитница, не блажь и не игрушка. Для нее наша защита это цель существования, и это совсем не шутка. Мой Генри вообще не силен в шутках, скорее в издевках правдой. Да, я повторяю его слова, а то поверить в них сложно, несмотря на правоту. Психануть и уйти? Нет, это даже смешно звучит. И дело даже не в его глобальной цели, к которой я просто обязана быть причастной, и не в том, что он ориентируется еще и на мой изрядно подточенный идеализм. Даже не в том, что это банально мелочно на фоне остального, а в том, что просто, не хочу, ограничить Флору, как оказалось это крайне сложно, и более того, она уже сильно ограничена, вот почему я почти спокойно восприняла события у дамбы, а тут меня буквально разрывало, потому что там, это было уже не впервые и я точно знала зачем там все, а тут лишь глупость обычных людей, возможно, я к своему стыду даже задумалась попросить избавиться от Флоры, ровно до того, как сама притащила в дом опасность, Дженнифер, вот откуда мне было знать, что эта раненая женщина способна на такое, что ей стоило разрушить и дом и убить всех вокруг, я видела как ее братец кидался машинами, словно игрушками, как в него стреляли из пулемета, а ему было плевать, черт, да за городом в него стреляли из танка, но с тем же успехом, и танк знакомства с Халком не пережил, танк, даже хорошо, что я не стала его дальше преследовать, а занялась его, теперь тоже зеленой, родственницей, я все прокручивала в голове те события, ища как я могла избежать этого, а потом поняла, что если бы я ее не привела, то пострадали бы другие, но черт, тут рядом и дом дяди и все наши, а если бы в доме была Триша, она точно собиралась к нам тогда приехать, черт, плохая я героиня, спасла женщину, а теперь думаю, как бы поступила зная о ее опасности, отнесла в больницу, нет, там бы точно пострадали невинные. Оставила у военных, возможно, угу, и ее бы пустили на опыты. Черт, а потом, прокручивая в голове события того дня, поняла еще одну вещь. Генрих за мной следит. Как? Ответ пришел сразу, стоило по привычке погладить ошейник. Это вызвало смешанные чувства. Для начала я сразу поняла, что эта функция там точно изначально, отчего возмутилась. Затем подумала и поняла логичность наличия функции, но мог бы и рассказать. Это стало отправной точкой. Я решила выплеснуть свой негатив и стресс. Мне это было нужно. А итог? А итогом оказалось, что мой монстр еще и неплохо умеет драться. Он мне накостылял. Без магии. Физически, да и без нярлы. Я же сильнее его. Это его слова. Чутье исправно подсказывало мне опасность, но он все равно побеждал. Я победила, только тогда, когда выложилась по полной, полностью наплевав на безопасность, и даже смогла его удивить, а затем попробовала выместить на нем накопившийся гнев. Ну, выплеснуть то выплеснула, но с тем же успехом я могла просто избить грушу в спортзале. Монстр. Ничего я придумала, что с него запросить. Я давно хотела, но как спросить не знала. Да и как такое попросишь? Я до сих пор краснею, вспоминая тот разговор по поводу его прошлого подарка. Нет, ну подумать только. Как это вообще ему в голову пришло? Бреете, значит, они вам не нужны. Богиня, какие же мы тогда сидели красные с Анной. И ведь догадались не сразу. Гад. Мой гад. Наш гад. РРР. Но почему теперь, смотря на это и обдумывая, мне все больше кажется, что он решил дополнительно надо мной поиздеваться. Да он сказал голод. Но черт. РРР. Зато я узнала его мечту. Глупый. Вот куда я от него денусь. Вопрос в другом. Как мне стать сильнее? Время точно есть. И если я хочу стоять рядом, мне надо стать намного сильнее и менее мелочной. Черт, как же сложно. Рихтер. Следующий день запомнился многим. Утром я опять отправился в библиотеку к хмурой вонкой ненавязчивому присмотру Морда. А вот днем меня обрадовали новостью, что к моей больничной тушке разрешили посещение. Казалось бы, чего такого, там я вообще еще в искусственной коме, но я согласился присутствовать при посещениях себя, что даже звучит смешно. Вот откуда у меня столько знакомых. Журналисты, понятно, шумиха еще не улеглась, а мы засветились заранее. Но в первый день медсестрам пришлось отбиваться от потока моих друзей из школы, что эти тут вообще забыли. Захотели засветиться, но ладно они. Помимо приехавших мутанток, сестры Сэм и Триши, что вновь показали себя перед журналистами и даже с ними пообщались, меня неожиданно навестили инкогнито. Джессика Джонс, что умудрилась пробраться через медперсонал, осмотреть мою медицинскую карточку, тихо пожелать выздоровления моему бренному телу, оставить цветы и удалиться. Я с ней, считая и незнаком почти, а пришла, без цветов, но с проникновением и осмотром медкарты, также была замечена одна желтоглазая медсестра. С чего бы? Она сейчас вроде должна заниматься охотой на причастных к Страйкер. Видел я новости, где некоторые причастные закончили свою жизнь самоубийством в камере или дома. Но вот когда в палату залетели дроны-иллюзионисты, прикрывающие от посторонних глаз Мистерию в своем костюме и Скорпию в нечто похожем, я решил поздороваться. Физически я в это время уже был дома, но химер в ушах обеих никто не отменял. Могли бы просто позвонить. Дамы, раздалось у них в ушах. Дамы застыли перед моей, активно идущей на поправку, копией. Первой преодолела ступор Даниэла. «Вы в порядке, господин? А это комично, говорить с коматозником, который еще и отвечает. Вполне, как раз готовлю ужин Петре и гостям, но я это умолчу. Хе-хе-хе. Правильно деда говорил, вас пуля в голову не убьет, а я не верила. Зато извелась вся за эти два дня», очнулась вторая посетительница. «Могли просто позвонить по телефону, вы же его мне и дали. Но как же? Поверьте, я бы ответил, шикарные лица. Удивлять, это мы умеем. Хе-хе-хе. Как-то совсем я не подумал о своих знакомых, но ведь и правда, могли для начала попробовать связаться по телефону, сейчас я только им и пользуюсь. Вот Роза, помня наше знакомство, набрала вначале меня, потом сестру, от которой узнала, что в целом все нормально. Вечером я и ее, и Кэтрин жду в гости. Да, господин, безликий, ты точно в порядке? Все же решила уточнить Скорпия. Да, Мика, не беспокойся. Давайте, дамы, я навещу вас, скажем, завтра днем, а то сейчас я буду немного занят. Дамы явно задумались над тем, чем я буду занят, и наверняка ошиблись в выводах. Голодная Петра скоро придет домой. Я ее предупреждал, а она не отнеслась к моим словам всерьез, тут даже не в аппетите же беда, а в том, что обновляемому организму нужны ресурсы и требует он их именно чувством голода. Может, все же стоило пояснить точнее? Хе, нет. На словах о их посещении девушки непонимающе переглянулись, но большего спрашивать не стали, а попрощались и тоже пожелали выздоровления. Этот эпизод меня позабавил, но и только. Думал я немного о другом. Обычно, когда у моих домов, крепости или впоследствии башни, ломали стены, нередко стенобитным тараном или заклинаниями позабористее, то на их починку даже с использованием магов уходило от недели. Я понимаю, что тут дом не из камня, а скорее из дерева, пластика и частично кирпича. Второй же этаж, где и была дыра, почти полностью из дерева, но вот никак не ждал, что бригада починит мне стену за полдня, даже меньше. Ее только покрасить осталось, это завтра сделает другая бригада, там весь коридор перекрашивать. Удивительно, серьезно, смотрите сами. Петра после обеда встретилась с бригадиром, что осмотрела фронт работ. Женщина, не задавая лишних вопросов о том, откуда в доме в Куинсе, неожиданно взялась дыра больше дверного проема, осмотрела ее и почти сходу составила смету на материалы и огласила сроки. Получила согласие на работы с авансом, сделала два звонка и уже через два часа у нас в доме активно латали стену, а в конце повинились, что свежая краска все же будет видна и предложили покрасить весь дом. Реально удивительно, откуда Петра откопала этих строителей, теперь еще новый цвет дома выбирать, да и платить же, как итог, не нам. Вечером ничего необычного не было, кроме того, что пришлось объяснять малышке Лизе, как это я и в больнице, и дома, ну и слушать ее смех над моей лысиной. Старшие были дипломатичнее, но вот точно сдерживались. Арр, а можно мне так же? Буду сидеть у вас в гостях и дома готовиться к школе. А, ребенок, нельзя, обломала малину Китрин. Но сестра, я сказала нельзя, значит нельзя. Эх, а сколько горя, хе, и вообще, ты что, тоже хочешь лысой ходить, как дядя Генри? А это интересный аргумент, как лысый, ужаснулась малышка. А ты думаешь, все просто так? Нет, не надо, я это, сама как-нибудь, да, или, а давай играть. Заноза тяжко вздохнула и с явным горем отставила пустую тарелку. Ребенок, может, и вылечился, но слабое здоровье — это не то, что позволяло ей вести здоровую жизнь. Домашнее образование, плюс вечный дамоклов меч над головой. Про реабилитацию от поры операции молчу, пересадка была последней надеждой крайне затяжной эпопеи. Мы сейчас с ней похожи, оба наверстываем недостаток образования. За столом я показал выкладки из травмы Рози, профиль не ее, но обычные проблемы, при похожих травмах она мне назвать смогла, и она мне помогла сформировать будущий образ выздоровления и сильно задуматься о одной необходимости. Надо это обмозговать. Удивили немного новости по телевизору, в которых, к слову, погоню за Халком по городу явно замалчивали. И замалчивали крайне профессионально, вот и ответ, как бы замяли наше дело, если бы не материалы к видео. Ведь любую новость можно выставить в разном свете, было бы желание. Они явно не хотят повторного скандала с участием армии. Да был зеленый гигант, что крушил все вокруг, ведь не все мутанты безобидны, среди них и преступники бывают. Его силами отважных полицейских, при поддержке военных выпроводили из города, а там попытались схватить, ну и дежурное в виде. Подробности еще выясняются и ведется расследование, возможно, причастны террористы. Меня правда царапнуло. Жертв нет, есть только пострадавшие. В том летающем танке никто не умер, серьезно. И это, кстати, была не главная новость. В новостях Таша Старк во всеуслышание вещала, что она железная леди, которая не так давно уничтожила пару ячеек международных террористов и сильно нашумела на улицах Лос-Анджелеса, по официальным данным, повоевав с террористами. Как-то много террористов. Ну, Лиза на это смотрела с горящими глазами, надоедая Ильяне, последнюю это не волновало, но детеныша обижать нельзя, а то рядом сидит нярла, и отсутствие почти половины массы ей мало чем помешает. А меня сильно заинтересовал вопрос, обязательно было у костюма грудь делать, или там тоже ракетницы, как и в костюме носорога. Еще Петра дулась, она думает, страдать целые дни от боли лучше, чем напоминать хомяка. Сейчас за недельку наберет организм силой, будет легче. Сама попросила, сидела, дулась, хомячила и участвовала в беседе. Было забавно, хе-хе-хе, хорошо посидели. На следующий день обитель мистерии встретила меня тишиной и болезненным стоном старика. Нет, не нападение, похмелье. Старый, Печень может и обновленная, но не железная, а процесс 100 хорошо его подлатал. Теперь и не скажешь, что ему почти стольник, даже полтинник не дашь. Вон и шевелюра уже обросла, да седой не молодой негр, но и только. «Привет, Рихтер, говори потише». «Ох, не подсобишь? Ну, мне не сложно». «Ох, да, как же хорошо, ты просто волшебник». «Ну так я и есть маг». «Напился сгоря, что Скорпия так и не дает?» — спросил я, усаживаясь в кресле. Старик же, вольготно развалившись, наслаждался отсутствием похмелья на диване. «Эф-эф, даст она мне. Прикинь, меня моя же внучка обскакала. Хе, страдай, старый, да и в их головах есть место только для одного мужика». «Подсказать какого?» Его тон стал заговорческим. «Он тут по телевизору, говорят, пулю словил головой, смотрю, врут, но вот зря ты голову побрил, тебе не идет». Я вновь прошелся рукой по лысине. «Да, не идет». Пуля в голову не спрашивала, хочу я оставить волосы или нет. «Так все же пуля была?» — удивился он. «Была, ТЦ». «Ну и живучая же ты тварь, Рихтер», — покачал он головой. «Есть такое. В честь чего тогда напился? Не моей же пули». Старик расплылся в улыбке и приосанился. «Не поверишь, меня на свидании напоили, трахнули, а затем ушли, не оставив даже номера телефона. Но было шикарно. Надо опять сходить на этот вечер встреч одиноких дам. Как домой приполз, почти не помню. Девчонок вот успел достать стонами, они и ушли за средством от похмелья, но тут ты. Хе-хе-хе, оговорил затворничество ваше все», — припомнил я его же слова. Улыбка стала шире, и он скорее притворно возмутился. «Ну так прибор опять работает, а Скорпию увела внучка. Что мне еще делать? Ты бы слышал, как они ночами воют, прям кошки мартовские. А еще ты с этой пулей, они 2 дня тут истерили, а когда не истерили, то изводили стонами, а весело у них тут. Я почти сочувствую». «Не стоит», — отмахнулся он, — «внучка цветет, Мария, тьфу, Мика тоже, а я себе, как видишь, легко отдушину нашел. Хе-хе, есть у меня еще порох в пороховницах, твоими стараниями. Ты лучше скажи, что мне делать?» «В смысле, это он на чем?» «Мне разъяснили, я так-то помирать собирался, а тут ты. И вот сижу уже какой месяц и чем заняться не знаю. Ты же ученый, кончились идеи, как улучшить свои разработки?» «Если бы, но тут многое упирается в нехватку энергии. Вечная проблема так-то. У меня даже целый новый вид аккумуляторов разработан. Возможно, Дания его даже сможет собрать за пару месяцев. Ну, скоро Старк выйдет с новым решением. Хе, это скоро когда? Год, два? Видел я эту железную леди. Не знаю, как она запихнула в свой костюм столько дури, но такое. Просто так на рынок она точно не выставит. А пока своруют, я покроюсь плесенью». Интересный взгляд на вещи. А теоретические поиски? Он даже как-то осунулся, а затем признался. «Если честно, то идеи у меня кончились лет 10 назад, знакомо. Такс, я видел твои голограммы. Чем тебе не нравится идея придать им больше деталей? Их и так не отличить на глаз и слух. А запахи?» — предпринял я вторую попытку. «Решал проблему, есть у меня пара разработок, но там химии много надо, отчего и не используем». «Хорошо, а плотность? Дубль 3. «Что? Материальность? Поясни суть идеи. Пока я слышу бред в виде «сделай настоящий предмет из ничего», ну и такое в принципе можно, преобразовать энергию в материю вполне возможно, но я не об этом. Почему настоящий? Лишь ощутимый на ощупь. Я считаю высшую форму иллюзии, возможность обмануть и прикосновение, и сделать это надо, не запудрив мозг, а то с этим и местный телепат справится». Старик почесал затылок. «Идею понял. А как? Это ты меня спрашиваешь? Хе. Ну ладно, ощущение тепла передать через воздух несложно. А как мне обмануть реальное прикосновение? Создай барьер из поля или уплотненного воздуха», — предложил я очевидный для себя вариант. «Легко сказать». Я пожал плечами. «Ты просил идею, я тебе ее дал». Старик покивал, а затем усмехнулся. «Спорим, ты мне еще и реализацию можешь продемонстрировать?» «Могу. Но толку тебе от нее, я не технологией это сделаю». Он отмахнулся. «Эф-эф, проанализировать готовое решение, а дальше уже думать, как повторить, логично. Я ведь тоже новые знания применяю на практике, но уже своими методами. Я создал перед ним иллюзию плоской деревянной доски, вот только помимо доски там был еще уплотненный телекинезом воздух». Он потрогал доску, хмыкнул. «Ощущение другое. Ну уж извини», — развел я руками. «Надо, чтобы еще трение и упругость другую, но ты прав, это детали. Ты как это делаешь, с точки зрения физики, сказать можешь?» Я задумался. «Преобразую окружающую энергию, выполняя работу над воздухом, уплотняя его. Второй вариант, а с полем, я создал на том месте кинетический щит. Пробуй. Потрогал, постучал. А теперь как? Так же, но выполняю работу с полями. Я еще не знаю, как они называются в местной физике, но их много разновидностей. Старик сильно задумался, постучал пальцами по столу, не отрывая взгляда от доски. Мне надо откопать приборы. Нет, собрать пару. Угу, пробубнил он себе под нос и покивал чему-то своему. Покажешь потом еще раз, но уже с замерами.